Аудиокнига. Ждите. У подъезда старого многоквартирного двухэтажного деревянного дома, сопровождающий меня краснофлотец, остановился. Это был уже другой, не тот зенитчик, что сопровождал меня от госпиталя до подлодки. Прошлого сопровождающего куда-то угнали, и старпом выловил вот этого и отправил его проводить меня домой. После осмотра лодки состоялось знакомство с частью команды и командирами. Они-то меня хорошо знают, все же Мальцев командует лодкой чуть меньше месяца. А вот для меня они не знакомцы, так что придется вертеться. Так вот, для видимости проверил, как на борту дела, и заодно изучил лодку взором, после чего направился с посыльным в особый отдел дивизиона, где числилась подлодка. Думал, меня песочить будут за амуры, за то, что до нападения дело довел. Но нет, дали под подпись пакет, вскрыть в назначенное время, а после того, как расписался за полученный документ, выпроводили. Это явно что-то по их линии. Если по службе, то секретный отдел должен был бы приказы выдавать, а не особый. Они контрразведчики. Не успел уйти, как меня вызвали в секретный отдел, где подтвердили приказы в полученном от особистов пакете, а также дали почитать сводку, после чего направили к командиру дивизиона. Капитан третьего ранга Турбин пропесочил меня за попадание в госпиталь, но узнав, что со мной все в порядке, отменил свое решение о предоставлении мне нескольких суток на лечение и велел завтра же возвращаться на службу. Сегодня, так и быть, можно отдыхать. Напомнил, что завтра в 3 часа дня состоится совещание с командирами субмарин. Как будто я о нем знал. После этого я покинул штаб. Все же не зря здесь побывал, узнал должности и личные данные многих командиров. Вернувшись на лодку, я убрал пакет в сейф в закутке командира подлодки. Тут даже каюты не было, только ниша, которая закрывалась занавеской. Под койкой находился рундук для личных вещей и сейф, ключ от которого обнаружился на связке. Только после этого я направился к месту жительства Мальцева. И вот матрос, доведя меня до подъезда, остановился. Видимо, сопровождать меня до квартиры он не собирался. И как быть? Я не знаю, в какой из квартир живет лейтенант. Пришлось симулировать. Я, пошатнувшись, ухватил краснофлотца за рукав форменки. Всего полчаса назад узнал, как называется эта белая рубаха у матроса, и произнес. «Кажется, рано я госпиталь покинул. Похоже, слабость. Ничего, отлежусь. Матрос, проводи меня до комнаты. Держи ключи. Сам я в замочную скважину и попаду». «Есть», — козырнул он. Аккуратно подхватив меня под локоть, матрос убрал связку ключей в карман штанов, свободной рукой открыл дверь, и мы начали подниматься на второй этаж. «Значит, не на первом этаже живу». Подъезд был чистый и пахло вполне приятно. Похоже, полы недавно помыли, некоторые ступеньки еще не до конца высохли. На площадке второго этажа оказалось 4 двери, и матрос замер, явно не зная, куда двигаться дальше. «Товарищ лейтенант, а куда?» Не успел я ругнуться, что такого матроса мне выдали, как одна из дверей открылась, и показалась женщина в косынке и простом платье. В одной руке у нее был пустой тазик, прижатый к боку. Увидев меня, она всплеснула свободной рукой. «Ваня, живой! А говорили, тебя машина сбила?» «Я всех еще переживу», — ответил я и сразу нашел новый выход из затруднительного положения. «Матрос, благодарю за службу, свободен». Он вернул ключи и, козырнув, застучал каблуками ботинок вниз по лестнице. Я дождался, когда внизу за ним хлопнула дверь и обратился к женщине. «Что-то мне плохо, голова кружится, да и слабость. Вы не могли бы проводить меня до квартиры? Не хотелось перед матросом слабость показывать». «Да, да, конечно». Она опустила тазик на пол, куда-то за дверь, после чего подошла ко мне, подхватила под локоть и подвела не к той двери, откуда вышла, а к соседней. Дверь была не заперта, и женщина открыла ее, просто толкнув свободной рукой. Попав в темный коридор, я все понял. Будучи избалован собственной квартирой в Москве, я был уверен, что и здесь у лейтенанта своя, все же командир боевого корабля. «Как же! А комнату в коммуналке не хотите?» Женщина подвела меня к деревянной двери, третьей слева. Я сам открыл ее ключом, подобрав нужный на связке, и вошел. Сказав, что дальше разберусь сам, отпустил ее, и женщина не сразу, но ушла. Я осмотрелся. У самого входа удобно стояла табуретка, под которой стояли яловые сапоги. Сел и принялся расшнуровывать ботинки. Не приучен в уличной обуви по жилому помещению ходить. Комната у Мальцева была небольшой, чуть больше 10 квадратных метров. У окна, без занавесок, что ясно указывало на то, что жилье временное, Справа стояли письменный стол с лампой и стул со спинкой. Слева от окна расположилась полутораспальная кровать, застеленная покрывалом, а слева от входа, где я сидел, стоял небольшой шкаф. В комнате все было как-то по-армейски, все какое-то казенное. Уверен, что лейтенанту здесь принадлежали только личные вещи, остальное все выдано. Надо будет посмотреть, есть ли инвентарные номера. Сняв обувь, я расстегнул ремень с тяжелой кобурой и повесил его на вешалку, расположенную над табуреткой. Туда же пристроил фуражку и форменную куртку, обе черного цвета. Подойдя к кровати, я поправил подушку и лег. Надо все обдумать и прикинуть, что делать. Столько информации навалилось, стоит ее переработать и проанализировать. Итак, я попал в тело военно-морского командира, подводника, лейтенанта Мальцева Ивана Ивановича. Кандидата в члены партии, 20 лет от роду, уже год как подводника. С таким малым опытом командирами подлодок не становится, но, как я понял, лейтенант сильно помог командующему Балтийского флота, прыгнув в холодную воду за выроненным портфелем с секретными документами и не дав им утонуть, за что и получил награду – свою подводную лодку. Через 2 месяца, в июле, у Мальцева день рождения, ему исполнится 21 год. Чуть меньше месяца он командует малой субмариной, относящейся к классу малюток. Всего 2 торпедных носовых аппарата без дополнительных торпед. Небольшая автономность. Типичные субмарины береговой обороны, не для дальних рейдов. Вот это как раз плохо, мне нужна именно крейсерская субмарина, а не малютка. Однако для начала, чтобы сделать себе имя, и это пойдет, а там, глядишь, что другое дадут. О чем я не знал вовсе, так это о личной жизни лейтенанта. О девушке слышал, но она меня не интересовала, и лучше бы ей не возвращаться от мамы. Это Мальцев был в нее влюблен, а не я. Только я не о девушке сейчас, о которой ничего не знаю, даже имени, а о родственниках. Есть ли они, или я снова в сироту попал? Это тоже стоит выяснить. Если бы казалось, что Мальцев сирота, меня бы это устроило. Удобно. На кровати я пролежал недолго. Дел много, нечего разлеживаться. Взор качал с той минуты, как очнулся, им и на ходу можно заниматься. Я уже знал, как это делается, опыт использования имелся. За день накачал 15 метров, так что при стартовой дальности в 10 метров он теперь работал на 25. Исцеление тоже чуть прокачал, хотя другие опции пока не открылись. А вот с безразмерным хранилищем пока глухо, нечем его качать. К счастью, рядом море, оно поможет. Половину ночи на это потрачу. Хранилище – вещь нужная. В госпитале я очнулся утром, обедал в штабе, а ужинал на лодке, туда горячий обед в термосах привезли. Через час начнет темнеть, а до этого времени у меня обширные планы. Я встал, расправил покрывало на кровати, подошел к столу и выдвинул оба встроенных ящика. В одном были письменные принадлежности от тетрадок до пера и чернильницы, а в другом – пачки писем. Письма я пока положил на стол и прошел к шкафу. Открыл его и осмотрел содержимое. «Бедно!» Запасной комплект постельного белья, форма повседневная, парадная, кортик в ножнах, бумажная непочатая пачка патронов к пистолету. В постельном белье нашел деньги. Сумма не такая большая, если взять еще те, что в портмоне рублей 150 будет. Похоже, лейтенант еще тот транжира, в банке деньги не хранил, книжицу я не нашел. Вот то, что нет гражданской одежды, меня расстроило. Ему, видимо, была не нужна, а мне как раз требуется, где нельзя формы светить. Быстро собравшись и прихватив всю наличность, я проверил пистолет. Блеск, он даже не заряжен, пустой магазин. Хорошо запасной снаряжен, его и вставил в рукоятку. После этого я закрыл комнату и направился к выходу. Народу во дворе оказалось много, куда больше, чем когда я пришел. Детворы хватало, 2 мужиков в военной форме, 1 моряк, другой армеец, сидели за столом с другими жильцами и, как я понял, играли в шашки. Мы кивнули друг другу. Я поблагодарил ту женщину, которая мне помогла найти мою комнату, мол, отлежался, лучше стало. Покинув дворик, я уверенным шагом направился в сторону порта. Дорогу я запомнил, да тут и идти-то всего 10 минут. На сегодня никаких покупок я не планировал. Необходим чистый кач хранилища, чтобы до начала войны успеть накачать его хотя бы до 5000 кубов. Про взоры не говорю, на его я и так качаю все время, пока не сплю, а это где-то 50 метров в день. Что касается исцеления, его можно качать, заживляя свои раны. Но специально себе их наносить я не хотел, хотя и подумывал об этом. Нет, самый минимум есть, пока хватит, а дальше война, там быстро накачаю. Опыт прошлой жизни показывает, что так и будет. А вот по поводу хранилища у меня есть некоторые мысли. Дело в том, что я убираю внутрь куда больше по размеру вещей, чем оно показывает в кубах. Я знаю, что вещи уменьшаются, так что тут ответ у меня такой. Видимо, куб у святош – это куда больше объем, чем куб на земле. Разные размеры, оттого я и путаюсь. Поэтому, только практикуясь с хранилищем, я на месте смогу узнать, войдет очередной трофей внутрь или нет. Но кубы можно не смотреть, они врут в большую величину, это я уже точно определил. Уйдя в сторону от порта, туда, где находились пристани для рыбаков, а также небольшая пристань местного клуба парусного спорта, я стал искать главного. Народу хватало, многие подводили лодки, яхточки и баркасы к пристани. Видимо, под парусом ходили, как я посмотрю, немало любителей этого спорта. Я нашел местного начальника и объяснил ему, что хочу купить морскую лодку. Я тут и катера моторные видел, но они не про меня. Мало того, что денег таких у меня нет, так еще и особое разрешение на их владение требуется. Мне бы обычную весельную лодку. Мне быстро нашли нужные, у них в клубе продавали 3 такие лодки. Я купил ту, что побольше. Она стоила мне 140 рублей, но была неплоха, с высокими бортами. Я получил справку на владение лодкой и 2 весла в комплекте. Сказал главе клуба, что хочу лодку на ходу попробовать, и мне ее спустили на воду. Быстро стемнело. Я отошел от пристани метров на 200, неловко работая веслами. Как бы это ни заметили, силуэт лодки с берега видно. И стал качать хранилище, опустив в воду левую руку. До 3 утра я этим занимался, но накачал неплохо. Теперь хранилище не 100 кубов вмещает, а 183. Вернувшись на берег, я убрал лодку в хранилище и направился к своей комнате. На место службы, к стоянке субмарины, я должен прибыть в 8 утра. Надеюсь, не просплю, потому как будильника в комнате я не нашел. Подумав, решил ночевать на лодке, там точно не просплю. Пройдя на территорию базы, вытерпел 2 проверки и оказался на борту лодки. Вахтенный клевал носом, но сразу проснулся при моем появлении. Стараясь никого не разбудить, я, раздевшись, занял свою койку и вскоре уснул. Что-то я устал. Меньше суток в этом теле, но быстро устаю. Надо бы серьезным телом заняться, что-то слабое оно у меня по сравнению с прошлым. Вот уж где был качок. Следующие недели пролетели очень быстро. Я практически не покидал порт, лишь раз заглянул в комнату Мальцева, забрал личные вещи и форму. Посещал флотскую баню с командой, потихоньку вот так втягивался. Было 2 учебных выхода, во время которых я передавал командование старпому, объясняя это тем, что ему нужно набираться опыта в командовании и управлении лодкой, а сам наблюдал и все запоминал, особенно термины. Их тут много, и у каждого своя специфика. Однако дело сделано, лодку я отлично узнал, как ей управлять тоже. Все же 9 учебных погружений, хотя и в местной луже, как называли Рижский залив. 4 раза погружениями командовал сам, и вроде неплохо вышло, особых возражений не было. Сама лодка неплоха, хотя и очень тесная. Дизель починили, пока больше не выходил из строя. Мелкие поломки были, но для новой лодки это нормально, устраняли по ходу дела. Пока что ни у кого не возникло сомнений в том, что я Мальцев, хотя некоторые странности в моем поведении заметили. Изменились походка и речи, поначалу я не всех узнавал, но со временем освоился, и теперь даже почерк Мальцева умело копирую. Итак, сегодня утро 20 июня, и дело не в проворот. Завтра учебный выход, на 3 суток выходим. Задача – дойти до точки, сутки там патрулировать и вернуться назад. Двигаться все время придется вблизи берега, так маршрут проложен. А вообще, мне нравится, что лодки не стоят на базах, что команды тренируются, пусть в учебных, но походах. Теперь я отлично знал, кто из команды что может и умеет. Несколько палубных матросов поменял местами, поставив их на посты, где они будут более ценны. Ну это ладно, интересно, конечно, однако есть другие дела. Если в исцелении у меня сдвигов нет, так слегка прокачал, исцеляя пальцы, поломанные захлопнувшейся крышкой, но следующая опция при этом не открылась, то 2 других умения вполне прокачаны. Взор – 1912 метров на данный момент. Вы даже не представляете себе, как эта опция помогает при слепом управлении субмариной под водой, особенно с малыми глубинами залива. Ни одного удара одно, что вообще-то редкость. По хранилищу успехи куда больше, его объем теперь 4396 метров. Про 5000 кубов к моменту начала войны я все же хватил лишку, но и это немало. Тем более, что времени, чтобы качать хранилище, у меня было не так и много. Приходилось работать ночами, из-за чего я адски не высыпался, да днем изображая любителя купаться. А водичка тут не теплая, это не Черное море, север, однако накачал. Покупок в магазинах и на рынке я не совершал. Хранилище на сегодняшний день находится, кроме личных вещей из комнаты, моя шлюпка до ценностей из 3 схронов, которые я однажды ночью вскрыл тайком на чердаках разных домов. Продать их я пока не успел, а нужно еще купить гражданскую одежду и продовольствие на местном рынке. Как раз этим я и буду заниматься ближайшие 2 дня, пока не наступит точка ноль, начало отсчета. Кстати, тренировки я и тут не забросил, активно занимался бегом и боксом, среди матросов нашел еще 2 и вечерами боксировали на пирсе. Командование дивизиона об этом узнало, через неделю будут соревнования, а поскольку я отправил в нокаут их чемпиона, то меня записали участником. Но я-то знаю, через 2 дня будет уже не до соревнований. Однако вмешалась судьба, явно собираясь испортить все мои планы. Прибежал посыльный, на проходной меня ждет девушка. И, кажется, я догадываюсь, кто это. Девушка прошлого хозяина моего тела. Отпустив посыльного, я быстро собрался и, покинув лодку, уверенным шагом направился к проходной. Дежурный командир предупрежден, что меня сегодня не будет. Ночую в своей комнате. Да и всех командиров, кроме дежурного, я отпустил к семьям, благо пока объявления боевой тревоги по флоту не было. Помнится, ее объявят в ночь с 21 на 22 июня. Морячок в госпитале в прошлой жизни об этом рассказывал. В общем, планов у меня было много, и я уже успел забыть о девушке Мальцева, и из-за чего лейтенант в госпиталь попал, а тут мне об этом напомнили. Но планы менять я не собирался. Оказалось, Мальцев не был сиротой, семья у него имелась, и немалая. Родители, младший брат с сестрицей, бабушки, дяди и тети с их детьми. В общем, народу немало. Большая часть жила в Ленинграде, включая родителей и брата с сестрой. Отец – крупный инженер-кораблестроитель, работает, правда, на судоремонтном заводе. Мать – учительница английского языка. Мальцев владел английским практически в совершенстве, что меня порадовало. Есть на что списать знания языков. Как бы теперь объяснить еще знания немецкого, французского, японского и итальянского? Да, кстати, за прошлую жизнь я итальянский еще подтянул, общаясь с пленными. Пытался убрать акцент, не смог, но говорил теперь свободно. Родственникам я написал 5 писем. Свидеться за этот месяц не удалось, отписывался тем, что работы по службе много, отдыхать некогда. Надеюсь, поймут. Сам я тоже писем немало получил, 11 штук. Выяснил, что брат в 9 классе учится, а сестрица еще маленькая, во 2-й ходит. Я дал себе слово постараться, даже если город попадет в блокаду, не допустить гибель жителей от голода. Этим и собирался заняться. Быстрым шагом добравшись до проходной, я с интересом посмотрел на ожидавшую меня девушку. Да, а у Мальцева губа не дура, я бы тоже на такую запал, девушка в моем вкусе. Жгучая брюнетка с косой до попы и просто восхитительной юной фигуркой. Думаю, ей около 20. Ее звали Ингой. Сережки в тон зеленым глазам, которые я бы назвал омутами, белое платье, подобранное так, чтобы подчеркивать все идеальные изгибы фигуры, сумочка на локте и босоножки на прекрасных ногах, все смотрелось на ней идеально. Даже один ее в рубище, она все равно будет красавицей. Вроде Мэрилин Монро, которая снялась в мешке из-под картошки, ну или еще из-под чего, и все равно была восхитительной. Так и тут. Вещей у нее не было, значит, не с поезда, где-то оставила, да и свежа была. «Ваня», — улыбнувшись, она подошла ко мне, вглядываясь в глаза. «Здравствуй, Инга», — ответил я. Фотографии ее я не нашел, но это точно она, описание сходится. Писем от нее за этот месяц не было, да и я ей не писал, просто не знал, куда. Однако решение не изменил. Она девушка Мальцева, а не моя. Для меня обуза. Дел слишком много. Хотя, конечно, когда я ее увидел, сомневаться начал. А точно обуза. Обниматься она не стала, на людях это неприлично, тут такие строгие нормы поведения, что даже за ручку ходить нельзя, могут заклевать. Стыдобище, мол, развратничают. Однако я нарушил все эти нормы, обнял ее крепко и впился в губы. Меня не остановило даже то, что на территорию въехала М-ка командира нашего дивизиона. Оторвавшись от податливых сладких губ, я быстро сказал: «Извини, Инга, но нам придется попрощаться. В воскресенье начнется война, и скоро на город будут сброшены бомбы. Тебе нужно уехать, желательно сегодня же. Родственники где есть в глубине Союза?» «В Ленинграде только», — несколько растерянно ответила она. «Уезжай. И еще. Шансы, что я переживу эту войну, мизерны, поэтому мое слово таково. Забудь про меня. Ты себе найдешь мужчину и лучше. А сейчас извини, служба. И да, повторюсь, уезжай сегодня же. Прощай». Немного сумбурно получилось на эмоциях. Такая девушка не может не завести. Резко развернувшись на каблуках, я вернулся на территорию базы, проигнорировав большой палец начальника поста, одного со мной звания. О чем мы с Ингой шептались, он не слышал, но поцелуй видел. Я направился к зданию штаба дивизиона. Все же хорошо, что он находился на территории базы, а не в городе, как другие службы флота, что расплодились в Риге. Из боевых частей флота только наш дивизион учебной бригады находился здесь на постоянной основе. Остальные – тыловики да зенитчики. Да и лодок всего 6 единиц, включая мою. Была еще одна, довольно крупная субмарина типа К, но она здесь находилась 2 недели на ремонте дизелей. Добравшись до здания штаба, я прошел внутрь, козырнул дежурному и, расписавшись в журнале, спросил. «Командир у себя?» «Только что зашел». «Отлично. Сообщи, что я прошу о срочной личной встрече. И пусть начальник особого отдела будет. Его это тоже касается». «После поцелуя у ворот въезда на базу я еще могу понять, зачем командир нужен. Разрешение на свадьбу спросить. А особист тебе зачем?» 5 минут прошло. «Как ты об этом узнал?» В недоумении развел я руками. Старлей дежурный усмехнулся и пояснил. «На то я и дежурный, чтобы про все знать». Потом он обзвонил все кабинеты, благо штаб у нас телефонизирован, что не всегда бывает, часто пользуются посыльными. Через пару минут, положив трубку на держатель, сказал мне. «Командир ждет, начальника особого отдела нет, его зам подойдет». «Добро». Я дождался особиста. Он был в военно-морской форме, но со звездами политработника на рукавах, старший политрук. Поздоровавшись, я вместе с ним зашел в кабинет к командиру. Командир пригласил нас садиться, но я остался стоять у рабочего стола. То, что собирался им сообщить, я продумал еще неделю назад. Теперь вся надежда на красноречие. Если не сработает основной вариант с командировкой, есть запасной с прошением отпуска. Товарищи командиры, то, что я вам сейчас сообщу, не должно покинуть стены этого кабинета. Информация относится к разряду совершенно секретной, но в данном случае у меня есть разрешение озвучить ее. 1,5 месяца назад я был завербован и поступил на службу в секретную часть, которую создал лично товарищ Сталин. Под видом интендантских частей были созданы группы ОСНАЗа, террор-группы, как их называют. Сами они называют себя боевыми интендантами. У каждого округа или флота свои террор-группы. Их задачи я вам сообщать не буду, информация секретная. У Балтийского флота также есть террор-группы, и я являюсь их куратором. Командующий флотом, да и никто из командиров флота о них не знает и не должны узнать до начала войны. Группы подчиняются лично товарищу Сталину, а я курирую часть из них. Задача моей группы – работа на побережье, захват или уничтожение кораблей и баз противника. Именно поэтому и потребовался командир-подводник. Именно подводник. Сами понимаете, для чего им нужна субмарина. Было несколько кандидатов на должность кураторов с крупными субмаринами крейсерского класса. Но после прохождения тестов и заключения психолога остальные отсеялись и остался я. Правда, лодка у меня малая и не совсем подходит для будущих дел. Сегодня поступило сообщение. В это воскресенье в 3 часа 45 минут утра немецкие войска вторгнутся на территорию Советского Союза. Это не провокация и не вооруженный конфликт, это война. Мне было приказано немедленно вылететь в Минск, где действует курируемая мной группа капитана Таллина и старших лейтенантов Сувалки и Гродно. Как вы понимаете, фамилии командиров групп не настоящие, псевдонимы являются названиями советских населенных пунктов. В тылах наших войск уже начали работать диверсионные группы полка «Бранденбург», одетые в форму командиров РККА и НКВД. Они уничтожают наших командиров и небольшие армейские подразделения, режут связь и вносят сумятицу. В момент нападения их задача – захватывать и удерживать стратегические мосты. Моим группам приказано уничтожать диверсантов, а после начала войны уйти в тыл к немцам и начать работу на их коммуникациях. В первое время я должен быть с ними, курировать на месте. Поэтому, товарищ капитан второго ранга, прошу отпустить меня в командировку на 2 месяца. Моей лодкой пока покомандует зам, он вполне справный командир. «Лейтенант, что за бред?» – поинтересовался особист. «У вас есть доказательства ваших слов?» «Никаких. Более того, если это все выйдет за пределы кабинета, я буду утверждать, что ничего не сообщал, и вы бредите. Правда, предупреждаю сразу, будет утечка информации, вы исчезнете. Это не угроза, меня об этом тоже предупредили, но в данном случае было разрешено раскрыть часть информации». «Мальцев, я не могу отпустить тебя без приказа, да еще в командировку непонятно куда. Если эта служба, о которой ты говоришь, действительно существует, она должна была позаботиться о том, чтобы выдать тебе необходимые документы». «Этой службы официально не существует, товарищ капитан третьего ранга, и так будет до начала войны. Скрывать это дальше нет смысла. Я понимаю вас, поэтому раз основной план с командировкой не сработал, перехожу к запасному. Это мой рапорт с просьбой снять меня с командования лодкой и предоставить мне 2 месяца отпуска по служебным делам, 2-й за свой счет». «По служебным делам?» – удивился капитан. «Я в курсе, что вы планировали на мою лодку другого командира, но командующий флотом поставил меня. Поэтому вы меня и недолюбливаете, да и другие командиры дивизиона тоже считают выскочкой. Не буду оправдываться, так и есть. Поэтому предлагаю договориться. Вы снимете меня с командования лодкой, поставите временно исполняющим обязанности командира субмарины до утверждения командующим своего человека, которого хотели, а я отправлюсь к границе. Капитан молча снял трубку и вызвал секретный отдел. Прибывшему командиру приказал оформить все максимально быстро. Видимо, сделка его устроила. А для моих планов такая малая субмарина действительно не годилась, она послужила для меня учебным пособием. А планировал я добыть себе более крупную лодку, именно добыть, немецкую. До этого я не обращал внимания на флот Третьего Рейха, пора исправить эту ошибку. Меня сняли с командования лодкой и дали 2 месяца отпуска. После его окончания я должен был прибыть в штаб флота за новым назначением. Из дивизиона меня, так сказать, выпроваживали, вывели из списков личного состава. Передав лодку преемнику и забрав личные вещи, я покинул территорию базы, сдав на выходе пропуск. Отпускные документы были при мне. На машине, выделенной мне командиром дивизиона, я отправился на военный аэродром. С него как раз летел борт на Минск, и была договоренность, что меня подкинут. В 3 часа дня устаревший тяжелый бомбардировщик, переделанный в транспортник, оторвался от полосы и, натужно гудя моторами, начал карабкаться на высоту. Я сидел на лавке с чемоданчиком личных вещей в ногах, слегка трясясь, боязнь высоты никуда не делась, и прикидывал, как все прошло. В принципе, ожидаемо. Это как же обрадовался командир дивизиона моему рапорту, что так быстро все провернул, заставив работать штаб. Ведь дел со сдачей лодки немало, тут и секретные части работы, принять обратно секретные документы, выписки получить. И все это успели к обеду сделать. Считай, повезло, но все же показательно, как комдив желал от меня избавиться. Мальцев в дивизионе не то чтобы белая ворона, но недолюбливали его как выскочку и варяга. А причины такого моего поступка были веские. Но никак не смог бы я набить закрома хранилища припасами и оружием, находясь привязанным к лодке и риге. Командировку мне вполне могли бы сделать, но не удалось уговорить, а вот на сделку в виде снятия с командования лодкой согласились легко. Потому и оформили отпуск так быстро, хотя он и великоват, 2 месяца. А в случае войны и вовсе будет аннулирован. Ладно, хоть будет чем прикрыть зад, когда вернусь. Через 2 месяца. А теперь будем набивать закрома. Оружием для обороны Ленинграда и продовольствием, там оно потребуется. Если блокада будет, без запасов никуда. Продовольствие буду брать и у наших, и у немцев, опустошая склады. Где-то 70% составят припасы, остальное вооружение, включая бронетехнику и авиацию. Топливом тоже стоит запастись. А Белоруссию я выбрал по той причине, что знаю, где там находятся склады и куда немцы стаскивают трофейное советское вооружение. Сколько времени сэкономлю на этом знании? В общем, планов много, а в Минске будет видно. Кстати, стоит узнать, молотобоец Максим, телом которого я в прошлой жизни пользовался, жив или нет? Если да, то состоялась ли его свадьба с Нюрой или нет? Но это так, чисто любопытство. Полет занял чуть больше часа, и в 4:30 борт приземлился на взлетной полосе военного аэродрома. Я попрощался с летчиками, отдарившись черноморским вином. Один из командиров, вернувшийся из отпуска, проведенного на Черноморском побережье, много чего привез. Покинуть территорию аэродрома удалось быстро, хотя в журнал прибывших меня все же внесли. На автобусе я доехал до города, до него 7 километров было. В гостиницу заселяться не стал, решил переночевать на берегу. Деньги были, отпускные получил, так что пошел закупаться. Колхозный рынок уже закрывался, поэтому гражданскую одежду решил купить завтра. Зашел в магазин для туристов, рыболовов и охотников. Хорошо, что он до 7 вечера работал, все успел приобрести. Купил отличную палатку и даже спальник, а это редкая вещь. Горный вариант для скалолазов, к сожалению, он был в 1 экземпляре. Кроме этого, я приобрел снасти, котелок и все, что нужно для отдыха на природе, а чуть позже убрал покупки в хранилище. Потом на такси выехал за город и остановился на берегу реки, где я разбил лагерь. А когда стемнело, я вернулся в город и до полуночи прибирал те схроны, о которых знал, включая тот, где были советские деньги с действующими банкнотами. В 1:00 ночи закончил. После этого вернулся в лагерь и поставил будильник на 6:00 утра. Ночь прошла просто замечательно, выспался отлично, никто мне не мешал. Охранный контур не потревожили, хотя я и сузил его до 100 метров. Не хотел, чтобы кто-нибудь случайно задел, а дистанция в 100 метров уже заставляет беспокоиться, кто это там шастает у места моей ночевки. Быстро умывшись и искупавшись, я свернул лагерь, убрав все в хранилище, и направился к городу. Рынок уже работал, я приобрел там одежду и переоделся под обычного горожанина, а дальше действовал по уже разработанному и испытанному ранее плану. Пообщался с деревенскими местными перекупщиками на рынке. Информация от них дальше разошлась, а я тем временем арендовал склад и стал скупать все, что мне подвозили. До самого вечера этим занимался. В прошлой жизни мне такие закупки ой как помогли, а в этот раз я закупился даже больше. Одних куриных яиц было не меньше 10 000. Кстати, тех воров с мешками риса на грузовике в этот раз не было, а вот охватывающая склады цепь сотрудников милиции была. Ушел тем же способом. Потом был рейд по самому рынку. Палатки, ковры и ту медвежью шкуру, которой я пользовался до самой гибели в прошлом теле, снова приобрел. Вещи классные. В общем, много чего купил. Потом по чебуречным и столовым пробежался, скупая пироги и пирожки, кондитерские изделия, молоко и сметану в бидонах, сливочное масло. И так до самой темноты. Мотоцикл приобрел у того же парня, только оформлять на этот раз не стали. Я лишь получил от владельца бумагу о продаже. И когда стемнело, покатил в сторону Белостока. Ехал не спеша, торопиться мне было ни к чему, все равно несколько дней ждать придется. В пути дважды натыкался на диверсантов, изображавших посты на дороге. Я их положил и прибрал трофеи. Самое ценное – это 3 пистолета «Вальтер» с глушителем, остальное уже сверху шло. И действительно ждал. Дальше все шло без особых изменений. Я набивал закрома, чистил наши бывшие армейские склады, перешедшие к немцам, и пункты сбора вооружений и припасов. Анну спас, как и в прошлый раз, пожалел ее снова. Изменения начались при встрече с группой окруженцев, с которыми я в прошлый раз выходил к своим. Среди них еще был генерал, замаскированный под капитана-артиллериста. В этот раз я вышел к ним в своей военно-морской форме, представился, пояснил, что курирую группу осназа, и, проведя их через кордоны, подарил им самолет, трофейный транспортный «Юнкерс». В группе были летчики с майором во главе, те самые, с дальней бомбардировочной. Все набились в салон, еле места хватило, и улетели. А я пристроился к немецкой колонии, метнулся к тем складам, где на хранении стояли Т-28. И на этом, можно считать, схожесть с прошлой историей закончилась. На все дела у меня ушел месяц. Хранилище заполнено на 98%, причем все это время я продолжал его качать, оно уже 5 500 кубов вмещало. Трофеев набрал больше, чем в прошлый раз, да и немцев пограбил изрядно. Продовольствием хранилище заполнено на 60%, чуть меньше, чем я планировал, но этого хватит, чтобы пару лет кормить Ленинград в блокаде, так что нормально запасся. Танки со складов также убрал в хранилище. Мне лично Т-28 очень нравились, несмотря на многие их недостатки вроде слабой брони. Против пехоты лучше ничего нет. Я опустошил и пакгаузы, забрав запчасти к танкам, снаряды и запасы топлива. Отошел от опустошенных складов и достал самолет. Немецкий «Шторх» встал рядом. Вслед за самолетом достал и пилота немца. Я взял его в плен для того, чтобы он возил меня. Сам-то пилотировать я не умел и учиться не собирался, как-то не мое. А немец в качестве пилота уже не раз забрасывал меня на территорию Украины за трофеями и после доставлял обратно. Вот и в этот раз немец устроился в кресле пилота, а я сел за ним, держа пистолет в руке. Последовал взлет, и мы полетели на максимальную дальность в сторону границы. До Буга долетим, но не дальше, топлива не хватит, да и светать начнет, время уже 2 часа ночи. Но мне нужно было перебраться в Германию. Страшно было, жуть. Но я загнал свою фобию вглубь и спокойно пережидал полет. Чтобы немного отвлечься, поинтересовался у пилота: лейтенант, ты как, есть хочешь? Да, хочу. В плен он попал 2 недели назад и почти все это время находился в хранилище. Вообще, время, проведенное в хранилище, для него мгновение, а вот во время полетов на Украину, туда и обратно, да с дозаправками, немец находился вне его, и получается, что он почти сутки не ел. Так что я настрогал ему бутербродов и налил в кружку горячего чая, он и поел, пока мы летели. К слову, в хранилище у меня, кроме всего прочего, находилось еще 1500 раненых советских воинов, плюс 20 медперсонала, которых я насобирал, пока по тылам шарился. Передам их, когда вернусь к нашим. Как ни странно, но нам хватило топлива практически до окраин оккупированного Белостока. Самолет благополучно сел на лесную дорогу, потрясло, конечно, но обошлось без аварий. Я дал немцу сходить в кустики и отправил его в хранилище, хотя понимал, что летуну нужно выспаться, он засыпал на ходу. Я сам заправил самолет, просто забрался на крыло, открыл горловину и, приставив ладонь, выпустил мощную струю авиационного бензина, заполнив таким образом бак. Закрыл горловину и убрал самолет в хранилище. Все это я проделывал уже не в первый раз, какой-никакой опыт имелся. Уже светало. Сойдя с дороги, я пробежался с километра до берега мелкой речушки, где устроился на дневку. Хорошенько накупался и смыл с себя пот. Я собирался посетить базы военного флота Германии с целью утащить что-нибудь целое. Место в хранилище имеется, одна субмарина, та же «семерка», точно войдет. Кроме того, я продолжал качать хранилище. Мало ли что еще интересное будет. Все же я флотский. Уже засыпая, я подумал, что здесь информация о боевых интендантах будет расходиться быстрее, чем в прошлой жизни. Свидетелей много оставлял. И вообще, тут история может по-другому пойти, да и уже идет. Например, Максим Гусаров, комсорг и молотобоец сталелитейного завода в Минске, здесь погиб от обширного кровоизлияния в мозг после получения травмы на рабочем месте. Вот так вот. Помимо сбора складов и вооружений, я в своей форме морского лейтенанта общался с окруженцами, предъявляя документы их командирам, помогая им с припасами и продовольствием, заодно рассказывая о боевых интендантах. Потому и думаю, что информация должна расходиться. Кроме того, я освободил больше двух десятков небольших, до 1000 человек, лагерей военнопленных. Из них 6 были командирские. Им я тоже представлялся как куратор террор-групп. Если кто-то наших доберется, а я их хорошо снарядил, точно об этом расскажут. Это необходимо, потому что иначе мне не объяснить, как на территории блокадного Ленинграда может оказаться столько продовольствия и вооружения. А на этих мифических боевых интендантов, которых люди в скором времени наделят сверхъестественными способностями, можно будет списать все, что угодно. В прошлой жизни это сработало. Почему сейчас не сработает? Выспался я отлично, встал еще засветло, время было 3 часа дня. Отдохнул великолепно. Как стемнеет, дальше полечу. А пока достал из хранилища лейтенанта, бросил чуть в стороне пару одеял и велел ему лезть в речку, а потом спать. Искупавшись, немец развесил мокрую форму и вскоре вырубился на подстилке. Пусть отдохнет, не хочу попасть в аварию, если он заснет в полете. Сам я был в новеньком комбинезоне советского танкиста, только тельник видно в вороте. На голове красноармейская пилотка, на ногах сапоги. Вооружен пистолетом и пистолетом-пулеметом, выбрал наш ППД с рожковыми магазинами. Свою форму лейтенанта я надевал, только общаясь с освобожденными военнопленными или окруженцами, а потом снова убирал, чтобы ее хватило как можно дольше. Я подумал, время есть, занять себя чем-то надо, почему бы не приготовить еды, чтобы надолго хватило. Достал 2 полевые кухни, помыл их и, залив воды, разжег топки. Это были немецкие полевые кухни на деревянных колесах, их должны буксировать лошади. Кухни были одной модели с 2 котлами. И вот в одном котле первой кухни я готовил молочную рисовую кашу, используя для этого 10% своих запасов молока из хранилища, и немного сливочного масла, а во втором котле компот из сухофруктов. В первом котле второй кухни варил гороховую похлебку, для которой только что закончил чистить картошку, а во втором промытую гречку, которую потом заправлю тушенкой. Вполне гармонично получалось. Кто бы знал, как я устал один носиться между котлами. Без помощников тут очень трудно. Теперь я понимал, как тяжело поварам. Адова работа. Тем более у меня привычки и опыта такой работы не было. Одно радовало, все сделал наконец, пробы сняты, топки погашены. Я так устал, что убрал кухню в хранилище как есть, хотя хотел по котелкам все разлить. Потом сделаю, сейчас сил нет, надо ведь еще дать чуток остыть блюдам, кипяток тоже есть не хочется. Вот-вот должно было стемнеть. Я искупался и переоделся в форму немецкого офицера, лейтенанта. У меня были документы на адъютанта командира одной из танковых дивизий СС. Буду изображать курьера с особыми полномочиями. Это на всякий случай, особо к немцам я выходить не собирался, но мало ли что. Разбудив лейтенанта, я подождал, пока он оденется. Бежать немец не пробовал, да и я отслеживал его взором, хотя визуально особо за ним не следил. Уже стемнело, мы вернулись к дороге, я достал из хранилища самолет. Устроившись в салоне и взлетев, полетели дальше, я был за штурмана. Дальность полета самолета 410 километров, здесь бак чуть больше имелся. С дозаправкой на крохах бензина мы долетели до немецкого города Любек. Я подумывал заглянуть в Щецин, город-порт, который остался у нас по правому борту, но, прикинув, решил, что вряд ли найду там что-то интересное для себя. Вообще нужно добраться до Атлантического берега, где имеются базы подлодок Кригсмарины. Основной состав находится там. А в Балтийской луже разная мелочь, малые подлодки, вроде моей малютки, командование над которой я недавно сдал. Нет, наверняка и средние есть, но немного, и вряд ли лучшие. Все новое идет в части, которые воюют в Атлантике, над которой сейчас пытаются взять господство англичане и немцы. В Любике я планировал пополнить запасы топлива. По информации, полученной разведкой флота, там сосредоточены неплохие резервы. Взять запасы торпед для немецких подводных лодок, может запчасти, ну и пару шнельботов. Я читал сводки, до меня их доводили как до командира боевого корабля, так что более-менее был в курсе, где что сосредоточено. Сейчас-то, понятное дело, многие базы перекинули ближе к фронту, в захваченные советские портовые города. Ригу вот захватили. Но вряд ли немцы сосредоточили там боевые корабли, слишком близко к фронту. Разве что легкие силы вроде торпедных катеров или сторожевиков с небольшими тральщиками. При дозаправке я заправлял самолет без подстраховки, не убирая лейтенанта. Все равно планировал свидетеля на тот свет отправить. Слил топливо из хранилища в бак до полного, и мы полетели дальше. На место прибыли еще затемно, было 3 часа ночи. Я снова заправил самолет, отправил его в хранилище вместе с пилотом и задумался, что делать. До города 5 км, велосипедов у меня 200, в основном трофейные. Такой транспорт немцы довольно масштабно используют. До рассвета 2,5 часа, доеду быстро и бесшумно. Вот я и думал, как поступить. Махнув рукой, решил качать хранилище, и до рассвета занимался тем, что доставал часть груза из хранилища и убирал его. За 4 часа, прихватив и светлое время суток, я накачал 8 кубов. Ну вот, теперь для одного шнельбота место точно есть, а это машинки хорошие, скоростные, на них можно удрать от любого, ну кроме авиации, но и от них есть чем отбиться. Штука интересная и нужная. После проведенной работы я переоделся в гражданскую одежду. Пусть пошита она советскими портными, другой все равно нет, да и мало чем отличается она от местной, только специалист разберется. Но я все же собирался посетить местный рынок, ну или где там одежда подержанная продается. Покатил на велосипеде к городу. Особо внимания не привлекал. Едет молодой парень в куртке, кепке, велосипед вполне себе немецкий. Странно, что не в армии, но можно отговориться, например, тем, что у меня один глаз не видит. В город въехал благополучно. Пост на въезде был, с пяток солдат при унтере, шлагбаум и пулеметное гнездо, но меня даже не досмотрели. Остановили, унтер спросил, почему не в армии, узнав, что я слеп на один глаз, велел проезжать. За документ у меня сошла бутыль самогона, которую я достал из вещмешка. Да и не было у меня документов, лишь справка из госпиталя о ранении в лицо одного рядового вермахта, как-то досталось мне по случаю. Но вряд ли бы она прошла, на крайний случай приготовил. Вообще, трофейных документов хватало, но все военнослужащих, а тут списание по ранению. От поста я покатил к порту, а тут как раз и рынок. Все-таки у немцев они тоже есть, тем более не первый год воюют, дефицит разных товаров имеется, вот и образуются такие рынки. Этот не стихийный, специальная площадка с скрытыми прилавками. Я заехал в подворотню между 2 большими многоквартирными домами из красного кирпича, убрал велосипед и направился к рынку. Там быстро сменил одежду на местную, переодевшись за прилавком в закутке, служившем примерочной. Свои вещи убрал в хранилище. И уже под видом местного стал закупаться, первым делом приобретя самодельный вещмешок. Тут было множество колбас, сосисок, свиных рулек в пиве, окороков и тому подобного. Вот это все я и скупал, благо денег была прорва. 2 миллиона рейхсмарк, взятые трофеями в кассах разных немецких частей. Покупки убирал в мешок, а из него в хранилище. Так и ходил 2 часа, пока не опустошил все ряды, даже внимание к себе привлек, поэтому пришлось покинуть рынок и направиться в порт. Но сначала я посетил парикмахера, который меня еще и побрил, а потом пообедал в кафе, где купил большую партию круассанов на вынос. Я порадовался свежим закупкам. В Союзе сосисок днем с огнем не найти, с колбасами чуть лучше, но и с ними как повезет. А тут такое разнообразие. Я у некоторых торговцев почти весь товар скупил. Если мне одному, то на несколько лет хватит. Пироги тут были, но мало. 5 с крыжовником взял. В основном одни пирожки. Сладкие пудинги тоже брал, да и все мучное и печеное постарался выкупить. Штолины, кексы, штрудели, песочное печенье. Купил также 2 бочонка с пивом. Вообще немецкая кухня довольно разнообразна. Пообедав, я дошел до порта и прогулялся по набережной. Военных было много, не раз встречались и в военно-морской форме. Заметил также, что на набережной немало кафе. Вот я дурень, надо было тут обедать, заодно бы изучил акваторию. Вон отсюда 2 тральщиков видны и эсминец. Если еще есть, то у пристани пришвартованы, отсюда не рассмотреть. На данный момент я накачал взор уже на 3642 метра. 3 опции были открыты – ночное зрение, дальний взор и дальний голос. Теперь я мог зависнуть над акваторией, как бы в наведении, осмотреться. Этим я и решил заняться. Приметил кафе, осмотрел себя. Да, не с моим рылом в нем сидеть, в одежде простого рабочего. Поэтому просто отошел к перилам, облокотился на них и, чуть прикрыв глаза, использовал взор. Так, вот эсминец, видно, что старый, на угле, да и тральщики тоже. Стоят на выходе, видимо, охраняют порт. У пристани длинные сигары подводной лодки. Обалдеть! А что тут девятка делает? Это же большая океанская лодка, густо накрытая маскировочными сетями. Я внимательно изучил работы, ведущиеся на лодке, а там погрузка шла, и ящики явно тяжелые, и охрану из войск СС. Как интересно, а не золото ли там? Очень похоже, не зря же так лодку замаскировали. Думаю, она уйдет, как только стемнеет, днем они вряд ли рискнут, разве что в сопровождении эсминца и тральщика. Закончив наблюдение за этой лодкой и все еще длившейся погрузкой, я продолжил изучение акватории. Ага, две субмарины малого типа, а в доке стоит на ремонте еще один эсминец, похоже, мазутный. Шнельботы были, но всего 3 единицы. Кроме того, я насчитал 6 сторожевых боевых кораблей, 2 малых и 4 крупных. Потом 3 гидросамолета на поплавках, видимо, патрульные. Там же у стоянки их база с топливным терминалом. Помимо военных кораблей были и гражданские в количестве 18 штук. Крупные суда меня не интересовали. Похоже, конвой пришел из Швеции, нейтралы хреновы, их флаги были. Наверняка оба тральщика и эсминец сопровождали их суда. А вот частные прогулочные катера, даже небольшие яхты, это интересно. Теперь стоит прикинуть, что брать. Ладно, ночью решу, потому что останется. А пока стоит найти место, где можно выспаться, чтобы с наступлением темноты спокойно поработать. Найти ночлег удалось быстро. У женщины, сдававшей комнаты, я снял одну, объяснив, что всю ночь разгружал судно и хочу выспаться, потому что следующей ночью новый аврал. Хозяйка выдала мне полотенце, я принял душ, горячая вода была и отправился отдыхать. В 2 часа дня я уже крепко спал. Хозяйка разбудила меня в 9 вечера, как договорились. Уже начинало темнеть. Покинув номер, я поужинал внизу, в кафе, и снова заказал большую партию пирожных на вынос. Пока ужинал, осмотрелся. Девятки уже не было, грузовые суда стояли на разгрузке, в остальном все как и было. Даже если на судне было золото, то меня это не особо волновало. Хомяком тоже нужно быть в меру. Тем более золота у меня и так хватало, с трофеями взял. Сперва немцы у наших, потом я у немцев. После этого я пошел на дело. Сначала посетил стоянку яхт. Выбирал недолго, взял один скоростной моторный катер с 2 каютами и закрытой рубкой. У него должна быть отличная мореходность. Видимо, хозяин для рыбалки его использовал. Внутри снастей хватало. Взял также небольшую морскую яхту, моторную, 140 тонн водоизмещением. 4 каюты внутри, небольшой камбуз и кают-компания, палубы из досок красного дерева, борта высокие, так что и большие волны не страшны. Отличная вещь для прогулок на море. Больше ничего интересного для себя я в яхт-клубе не нашел. Или большое было, или мне не годилось. Поэтому я отправился опустошать топливные терминалы, где взял дистопливо, мазут на пару заправок, эсминцу, бензин. Потом посетил склад с продовольствием и, сняв часового, забрал все, что было внутри. После этого отправился на стоянку гидросамолетов. Если подумать, это вещь нужная, поэтому забрал и сами самолеты, и топливо к ним, и даже запчасти из находившегося рядом с ремонтной мастерской склада. После этого посетил стоянку шнельботов и забрал 2 из них. Третий был какой-то убитый, да потасканный на вид. Взял 1 малый сторожевик, на вид как новый. Я после проверил бумаги, действительно новый, едва месяц как в строй вошел. А чтобы все это прибрать, пришлось на тот свет больше 1,5 сотен человек отправить. В основном работал ножом, но бывало и пистолетом. Благо у немецких диверсантов из Бранденбурга, с которыми мне не раз пришлось встречаться, было такое бесшумное оружие, как пистолеты с глушителями. Когда я покидал город, в порту уже час как объявили тревогу, там взлетали осветительные ракеты, обнаружили первых убитых и пропажи. Однако мне удалось уйти 5 километров от города и затаиться во овраге. К тому времени уже рассвело, много времени потратил на добычу и сбор трофеев, так что придется тут передневать. Следы свои я посыпал спецсредством, а то немцы собачек по ним могли пустить, вполне в их духе. Спать особо не хотелось, поэтому я начал качать хранилище, доставая все имеющиеся у меня в наличии танки КВ и убирая их обратно, и так по кругу. Дело в том, что хранилище у меня было загружено на 100%, а мне еще подлодку нужно будет туда убрать. Малую как-то не хочется, а вот среднюю вполне, причем желательно новую. Одна из верфей, где спускают такие лодки, находится в Гамбурге. Вот я и хочу выследить такую лодку после заводских ходовых испытаний и угнать ее перед передачей команде. А ведь помимо лодки нужно иметь запас торпед к ее аппаратам и снаряды к пушкам, что к орудию, что к зенитным, а это все тоже требует места. Поэтому в ближайшие 2 недели качаем хранилище и создаем свободное пространство. За это время я как раз доберусь до Гамбурга и начну выслеживать лодку. Добираться буду воздухом, благо личный летчик имеется. А пока качаем, качаем хранилище. Когда я угоню субмарину и сделаю запасы для ее эксплуатации, включая запчасти, то немедленно возвращаюсь к нашим, в Ленинград. Уже пора. Июль подходит к концу, пора прибыть в штаб флота для получения следующего назначения. Так я и возился до обеда. 11 кубов накачал, пусть немного, но уже неплохо. После этого я покинул овраг, изрытый вмятинами от гусениц тяжелых танков, нашел кустарник и там передневал, хорошо выспавшись. А как только стемнело, достал свой велосипед и покатил к Гамбургу. Я посмотрел по летным картам, которые мне удалось достать, и выяснил, что до него чуть меньше 70 километров будет. Шуметь мотором Шториха не хотелось, думаю, немцы уже заметили одиночный самолет, которого не было в списках полетов на это время, и плотно стерегут небо. Может, у меня паранойя разыгралась, но я решил пока не летать.